Прибыв на площадь Шатле, Шико запел кантату. Капеллан, разговаривавший, как мы уже сказали, отвернулся с неудовольствием и нахмурился. «Шико, друг мой, — сказал король, — берегись». «Спасибо за совет, сын мой, — сказал Шико. Я и забыл про нашего достойного капеллана, разговаривающего с доктором. Не нужно кантат? Изволь. Я спою тебе самую новенькую песенку, только что сложенную». «На какой голос?» — спросил король. «Все на тот же», — отвечал Шико и запел во все горло. «Наш король должен 200 миллионов». «Я должен больше этого», — сказал Генрих. «Тот, кто слагал эту песенку, лжет, Шико. Я должен больше». Не обращая внимания на эти слова, Шико продолжал. «Генрих должен 200 миллионов, и нужны они, чтобы покрыть долги, сделанные господами миньонами. Новые выдумки, новые налоги, новые поборы, которые должно вырвать из внутренности бедных подданных, несчастных, влекущих жизнь под когтями грабителей, которые поглощают все, не жуя». «Хорошо», — сказал Келюс, продолжая сплетать шелковые ленты. «У тебя прекрасный голос, Шико. Продолжай, друг мой. Спой нам второй куплет». «Послушай, Валуа», — сказал Шико, не отвечая Келюсу. «Вели своим друзьям не называть меня другом. Это обидно». «Говори стихами, Шико», — отвечал король. «Проза твоя никуда не годится». «Изволь», — сказал Шико и продолжал. «Их язык и одежда таковы, что честная женщина подвергалась бы осуждению, если бы нарядилась так сладострастно. Шеи их мешают поворачиваться, нежные складки брыжей, и пшеница уже не годится для того, чтобы крахмалить их рубахи. А для вязчего их удовольствия должно делать крахмал из риса». «Браво!» — сказал король. «Кажется, да, изобрел рисовый крахмал». «Никак нет, ваше величество», — отвечал Шико. «Не до, а месье де Сен-Мегрен, приставившийся в прошлом году под ударами месье де Мейена. Помилуйте, за что вы лишаете бедного покойника его достоинств? Крахмал и то, что он сделал месье де Гизу, составляют всю славу его. Отнимите у него крахмал, и имя его не дойдет до потомства». И, не обращая внимания на лицо короля, омрачившееся при этом воспоминании, Шико продолжал: «Волосы их подстрижены по циркулю». «Все это говорится о миньонах», — заметил Шико, прервав пение. «Понимаем, понимаем, продолжай», — с нетерпением сказал Шамбер. Шико продолжал: «Волосы их подстрижены по циркулю, но только не одинаково, ибо спереди от ушей они длинны, а сзади коротки». «Старая песня», — сказал Депернон. «Старая? Вчера только сложена. Ну а мода уже переменилась сегодня утром. Смотри». И Депернон снял ток, чтобы показать Шико, что спереди волосы его были так же коротко острижены, как сзади. «А, как это скверно!» — вскричал Шико и продолжал. «Волосы их искусно приглажены. Клей ставит их дыбом, кудри искусно завиты, а сверх ветренных голов надета сзади маленькая шапочка, которая еще более обезображивает их». «Пропускаю четвертый куплет», — сказал Шико. «Он слишком безнравственен». Потом он запел опять. «Неужели вы думаете, что у наших древних французов, которые со своим страшным оружием в стольких опасных битвах прославились подвигами, распространяли плоды своей славы вместе с именем своих побед? В стольких опасных случаях неужели вы думаете, что у них рубахи были накрахмалены, парики завиты, лицо намазано белилами? Браво!» — вскричал Генрих. «Если бы мой брат был здесь, он поблагодарил бы тебя, Шико». «Кого ты называешь братом, сын мой?» — спросил Шико. «Уж не Жозефа ли Фулона? Сен-Женевьевского аббата, к которому, как говорят, ты ходишь на покаяние?» «Нет», — отвечал Генрих, спускавший Шико все его шутки. «Я говорю о брате моем Франсуа». «Ах, да! Понимаю, понимаю. Ты сейчас имеешь в виду Франсуа, принца крови Божьей милостью, герцога Брабанского, Лотьерцкого, Люксембургского, Гвельдского, Алансонского, Анжуйского, Туранского, Берийского, Эверестского, Шатотьерского, графа Фландрского, Голландского, Зеландского, Менского, Перского, Манского, Миланского и Бофорского, маркиза Святой Империи, сеньора Фрисского и Миланского, защитника Бельгийской свободы, которому природа дала один нос, а оспа два, и на которого я сочинил следующее четверостишее. Господа, не удивляйтесь, если увидите два носа у Франсуа, ибо по праву и по обычаю нужно два носа двойному лицу». Миньоны рассмеялись, потому что герцог Анжуйский был личным врагом их, и эпиграмма на принца заставила их на время забыть пасквиль про них, пропетый шутом. Что касается короля, то, так как до сих пор Шико не задел его, он хохотал и злословил насчет брата и друзей.